Рю пришлось нагнуться, чтобы пожать руку Тора-охотнику. Теперь он знал, кто такой Мбога. Тора-охотник — член Комитета по охране животного мира иных планет, биолог, открывший бактерию жизни на Пандоре, зоопсихолог, приручивший чудовищных марсианских соротобохиру, летающих пиявок. Рю было ужасно неловко за свой промах. — Я вижу, вы без оружия, товарищ Васеда, — сказал Мбога. — Вообще у меня есть пистолет, — сказал Рю, — но он очень тяжелый. — Понимаю. Мбога одобрительно покивал и огляделся. — Все-таки зажгли степь, — сказал он негромко. Рю обернулся. От холма до самого горизонта тянулась плоская равнина, покрытая блестящей сочной травой. В 3 километрах от холма трава горела, запаленная реактором бота. В белесое небо ползли густые клубы белого дыма. За дымом смутно виднелся бот, темное яйцо на 3 растопыренных упорах. Вокруг бота чернел широкий и выгоревший круг. — Это скоро погаснет, — сказал Рю. — Здесь очень влажно. Пойдемте, я покажу вам ваше хозяйство. Он взял Комова под руку и повел его мимо вертолета на другую сторону холма. Остальные двинулись следом. Рю несколько раз оглянулся, с улыбкой кивая им. Комов сказал с досадой: — Всегда неприятно, когда напакостишь при посадке. — Скоро погаснет, — повторил Рю. Он слышал, как позади Фокин заботится об инженере-археологе. — Осторожно, Танечка, здесь, кажется, кочка. — Вижу, — отвечала инженер-археолог. — Смотри себе под ноги. — Вот ваше хозяйство, — сказал Рю. Зеленую равнину пересекала широкая спокойная река. В излучине реки блестела гофрированная крыша. — Это моя лаборатория, — сказал Рю. Правее лаборатории поднимались в небо струи красного и черного дыма. — Это строится склад, — сказал Рю. Было видно, как в дыму мечутся какие-то тени. На мгновение появилась огромная неуклюжая машина на гусеницах, робот-матка. В дыму что-то сверкнуло, донесся раскатистый грохот, и дым повалил гуще. — А вон там город, — сказал Рю. От базы до города было немногим больше 1 километра. С холма здания казались серыми приземистыми кирпичами. 16 серых плоских кирпичей, выступающих из зеленой травы. — Да, — сказал Фокин, — планировка совершенно необычная. Комов молча кивнул.